На вопрос отца, почему все обернулось так с Малфоями, Дафна выдала свое самое яркое видение, сама магия уготовила ей суженого, и суженый еще не явился в Англию. Она обещала, что, когда придет время, отец все поймет, и будет рад, и он ей поверил. И вот, Дафна сидела, сжимая в своей ладони нежную ладошку Гермионы и, как и кудрявая девушка, дико переживала за того самого суженого, что сейчас должен был выйти на арену, и одолеть чудовище повышенного класса опасности. Она сама избрала эту линию событий, но не могла не волноваться. У каждого события могло быть множество вариантов развития, которые никак от нее не зависели, как бы она ни старалась. Ему мог выпасть любой монстр, или он мог не справиться ни с одним. Она дико переживала за любимого, но, когда на арену выпал Сринеспур, а из палатки вышел Александр, с заметным облегчением, будто камень с души упал, выдохнула, чем заставила насторожиться Гермиону. Очень странно ей было любить девушку, а она ее любила. Как не любить ту, с которой будешь проживать жизнь в объятиях одного на четверых любимого мужчины? Гермиона была милой, умной, ответственной, но совсем не слизеринкой, какой была Дафна. Яркая гриффиндорка, с примесью Рейвенкла. А то, что тихая и забитая, так это вина факультета и ее собственного характера. Хотя, может, живи она в той линии событий, где Саша был не Сашей, а Гарри Поттером, и в школу пришел на их первый курс, забитый и тощий, может тогда бы она и раскрылась полностью. Но та линия событий, в которой они живут сейчас, обещала счастье для всех них, в том числе и для забитой Гермионы. Дафна мягко притянула девушку к себе, поцеловав скулу, и прошептала на ухо: «Не волнуйся, мы в той линии событий, где ему достался Сринеспур, при его-то даре серпентарга. Ты точно уверена?» «Точно. На нем запах нового короля змей, чего Сринеспур не может не ощущать, да и то, как они поставили себя перед этими монстрами ночью, ни у него, ни у Василисы проблем с испытанием не будет». Она снова поцеловала ее, но уже ближе к нежным губкам, заставив кудряшку смутиться, но не отстраниться. «Тогда я очень рада, но все равно волнуюсь. Просто смотри, бой Седрика с драконом был не очень зрелищным, он просто наложил проклятие на глаза ящера и на метле прошмыгнул за спину зверя, забирая золотое яйцо. Саша же, сначала по притихшей арене раздалось утробное рычание, заставившее змея беспокойно забиться, а после послышался шепот. Саша медленно шел к своей цели, в то время как змей отступал. Он пытался огрызаться, яростно шипел, но продолжал отползать от хищника страшнее, чем он сам. Когда Саша забрал такое же яйцо и спокойно пошел к палатке, с трибун раздались вздохи разочарования. Люди, твари пострашнее тех, что сейчас на арене. Им не хватило зрелищности, динамичным боев, крови и превозмогания. И кто тут еще, спрашивается, чудовища? Самой же Дафне было плевать на зрелищность, плевать на баллы, что должны будут в конце поставить ее чемпиону. Она с огромным облегчением смотрела на спокойно идущего к палатке Сашу, что, почувствовав на себе ее взгляд, повернул голову и мягко улыбнулся. И сейчас, когда беспокойство ее отпустило, она почувствовала это. Жар по всему телу, тугой узел внизу живота. Ее возбуждал этот статный юноша, что смело шагнул навстречу опасности, и вышел из ситуации с гордо поднятой головой, источая величие и силу. Не было смысла себе врать, она его хотела, уже был у них тот самый возраст, когда гормоны вовсю ударяли по мозгам. А судя по блеску в глазах Гермионы и ее учащенному дыханию, она тоже была возбуждена. «Может, воспользуемся сегодня советами Беллы?» — спросила она кудряшку на ухо. Та залилась краской, сильнее сжав ее ладошку, но уверенно кивнула и облизала губки. «Согласна, но вместе. Иначе, боюсь, я облажаюсь в самый ответственный момент. Мы же почти семья, а семья все делает вместе». Обе девочки мечтательно улыбнулись. Сегодняшняя ночь обещала быть очень интересной. Победа была легкой, в чем Саша не сомневался. Той ночью они с Василисой показали тварям силу, заставили их испытать страх, так что он не переживал за исход их боев. Седрик справился с драконом быстро и незатейливо, просто ослепив и выкрав яйцо на метле. Сам Саша продавил Сринеспура, узнавшего его запах, своей волей. Следом шла Флёр. Вот тут ситуация была неоднозначной. С одной стороны, опасная мантикора, ядовитая и безжалостная, пусть и молодая. С другой же, Вейла, способная очаровать даже дракона. Хотя до тех же элконостов и сиренов не дотягивает, так что исход противостояния неизвестен. Флёр не меньше 10 минут пыталась выкрасть яйцо, и ей это даже удалось, ведь она смогла воздействовать на Мантикору своими чарами. Но когда девушка уже бежала назад, чары спали, и ядовитое жало чуть не прошило ее насквозь, хотя и задело по касательной. Девушка заработала сильное отравление, хотя испытание прошла. Настал черед Василисы. Стоило ей встать напротив Нунды, та зарычала, раздув воротник, а трава вокруг мгновенно пожухла. Но стоило ей закончить, как Василиса зарычала в ответ, громче и яростнее. Зверь заскулил и убежал в дальний конец арены, забившись в угол. Девушка же спокойно забрала яйцо и вернулась в палатку. Народ на трибунах молчал до самого ее ухода. На баллы было плевать, по большому счету. Они ничего не значили, ведь по итогу победителем станет тот, кто заполучит кубок в последнем испытании, а это, согласно истории, всегда лабиринт. Саша получил 31 балл, как и Василиса, Флёр заработала 29, а Седрик – 38. Таким образом, Саша делил второе место с Василисой. После испытания были поздравления в гостиной факультета. Особенно сильно его поздравляли Терри, Майкл, Тони и скромно притулившаяся с ними Падма. Поздравил его и Седрик, подошедший вечером за ужином, поздравил Малфой, поздравил Невиллу, несмотря на гневные взгляды Рыжего в его сторону. Поздравила Василиса, получив ответное поздравление, некоторые студенты Шармбатона и Дурмстранга тоже подошли. Поздравила даже Луна Лавгуд, от имени старых вассалов рода Ривенкла, а также, что насторожило Сашу, от имени старшей крови. Он слышал нечто такое, и решил посоветоваться с дедом, дабы не наворотить дел. В пространных же речах Луны он уловил намек, что лорд Лавгуд не против подтвердить вассалитет новому сюзерену, а вечером его ждал сюрприз. Стоило ему зайти в покои, как он увидел облаченных в легкие халатики девочек, с алыми щечками и ушками. Они запечатали двери в покои, наложив заглушающие чары, и скинули с себя халатики, представ перед Сашей в очень соблазнительном кружевном белье, черному Дафне и белому Гермионы. «Хоть до свадьбы нам и нельзя заниматься любовью», видно было, как обе стесняются говорить столь развратные вещи, но они старались, перебарывали свое смущение, но есть вещи, которые мы можем сделать, не нарушив традиций. Белла подсказала, угу, смущенно ответили девочки. Уверены в своем решении, утвердительные кивки стали ему ответом. Тогда я просто счастлив. Дальше слова были не нужны. Он обнял своих любимых невест, страстно целуя каждую из них. Так продолжалось довольно долго, пока девочки не отстранились, присев перед ним на колени. Они медленно спускали с него штаны, пока наружу не показался наполовину возбужденный член. Их взгляды, вздохи и прикосновения были такими целомудренными, что Саша просто млел. Девочки так невинно взяли его достоинство в свои ладошки, так старательно нежно начали поступательные движения, что член полностью возбудился за считанные мгновения. Судя по выражениям их лиц, они не ожидали от него таких размеров, теперь примиряясь, поместится ли в них эта бандура, или же порвет их пополам. Дав на начало первой, неуверенно лизнув кончик головки, она быстро приноровилась, и вскоре начала потихоньку брать в рот возбужденный член любимого. Гермиона пока лишь завороженно наблюдала, но скоро ее ручка нежно начала массировать ему яички. Когда Дафна уже более уверенно начала сосать его ствол, Гермиона немного застенчиво принялась посасывать его яички, и так, пока Дафна не заставила ее отвлечься и попробовать член на вкус. У девочек не было опыта, но они очень старались. Достаточно быстро они перестали цеплять его зубами и даже научились подключать свои язычки в процессе. В какой-то момент они начали одновременно водить губами по разным сторонам ствола, заканчивая на головке, и поцеловались. Просто поцеловались, но это было так нежно и красиво, что Саша не сдержался. Зарычав, он поднял девочек на ноги и подтолкнул их назад, заставив завалиться на постель. Вскоре он сорвал с них белье, оставив в неглиже, и по очереди поцеловал каждую, начав прокладывать дорожку из поцелуев все ниже и ниже. На некоторое время он остановился на их мягких грудях и призывно торчащих нежно-розовых сосках. Девушки стонали и извивались, особенно когда он покрывал поцелуями их животики. Вскоре он добрался и до самого низа, начав целовать внутренние стороны их бедер, проводить по ним языком. Его взору предстали их писечки, юные и невинные, без единого волоска, что ему очень нравилось. Внешние половые губки были пухленькими и нежными, но меж ними уже было достаточно мокро. Сначала он подышал на каждую, вызвав рваные вздохи и стоны, а после припал к писечке Гермионы, вырвав особенно громкий стон из ее рта. Он почувствовал ее ладошки, что она положила ему на голову, сильнее вжимая ее меж ног. Саша не хотел оставлять Дафну, пока удовлетворяет Гермиону, потому прикоснулся к ее писечке, начав ласкать ее пальцами. Вскоре он перешел на Дафну, также ублажая ее язычком. В какой-то момент девочки заставили его подняться к ним, и страстно начали целовать, при этом схватившись за члены, начав стимулировать эякуляцию. Саша не отставал, и тоже начал их стимулировать. При этом они не приставали целоваться. В порыве страсти, девочки очень близко приблизили свои щелочки и его члену, не переставая наяривать, потому неудивительно, что, когда он кончил, белесая жидкость попала и туда. Кончили они одновременно. Стоило довольным девочкам отдышаться, Дафна провела рукой по киске Гермионы, собирая с нее семя, и эротично его слизала. Белла была права, это очень возбуждает. И правда, Гермиона повторила с Дафной тот же фокус, особенно этот аромат. Их действия сильнее пробудили в Саше животное начало, и их оральные ласки продлились до самой середины ночи. Так они и уснули, счастливые и частично удовлетворенные, мечтая о том моменте, когда смогут заняться любовью полноценно. Глава 21. Бал, именно, мистер Бессмертный. Святочный бал, традиционно, проводится на Рождество во время турнира. И раз так сложилось, что турнир был возрожден, его устроители с подачи директора решили возродить и традиции святочного бала. Открывают его чемпионы со своими спутницами, потому вам придется остаться в замке на эти праздники. Просветил его декан, Филиус Флитвик. Я вас услышал, профессор. Но, вот незадача, я не могу явиться на бал с одной из девочек, оставив вторую за бортом. Могу вас понять, я тоже думал об этом, и у меня есть решение. Вы вполне можете пригласить вашу жену. К тому же, раз она решила поступать в Хогвартс в следующем году, ей это будет полезно. Саша задумался. Предложение Флитвика звучало здраво, но были и сложности. Первое, с кем идти Гермионе и Дафне. О Кощее ходили легенды, и даже сказки описывали его жадность. Над златом чахнет. Если верить его же словам, это зовется драконьей жадностью. Но он чах не над златом, а над тем, что считал своим. И Саша вырос таким же. Сама мысль о том, что какой-то левый тип пригласит на бал его девочек, вызывала в его душе ярость. С другой стороны, а с кем же им идти? Второй проблемой было то, что Белла была на обучении, и не у Абыкова, а у самой Иги. Но, по их же планам, именно на эти праздники намечалась его свадьба с Дафной и Гермионой, в которой примет участие и Белла. Они все свяжут себя узами семьи и брака. По сути, девочки также выйдут за Беллу, как и за Сашу. Мне нравится ваша идея, и я постараюсь ее воплотить. Но что, тогда, делать с девочками? Не хотелось бы. Понимаю. Лукавый прищур и ухмылка украсили лицо полугоблина. Знаете, времена сейчас совсем не те, что раньше. Все большую популярность обретают некие нетрадиционные отношения между людьми. Думаю, вы меня понимаете. Так вот, ваши нареченные вполне могут прийти на бал вместе, и уже там вы сможете уделить внимание каждой из них. Раньше бы такой ход уронил бы достоинство обеих девушек в глазах общества. Но, учитывая реалии нашего мира, а также факт того, что вы не скрывали ваши намерения в их отношении, такой ход никого не смутит. К тому же, насколько мне известно, в подобных вашим отношениях жены могут любить как своего мужа, так и друг друга, и это все в рамках приличий, ведь вы одна семья. Спасибо, профессор. Пожалуй, так мы и поступим. Не стоит благодарности, князь. Кстати говоря, у меня еще один вопрос. В последнее время, задумываюсь над ним все чаще. Есть ли какой-нибудь способ перевести их обеих на наш факультет, ХМ? Такие вопросы не могут быть решены без санкции директора. Флитвик задумчиво потер подбородок. Но ведь вы занимаете высокое место в совете попечителей. Думаю, через этот орган вы вполне сможете организовать перевод. Факт того, что уже через несколько дней они станут вашими женами, значительно упростит всю процедуру. В истории школы были моменты, когда свадьба между молодым лордом и его невестой происходила до окончания учебы, и, чтобы уберечь свою жену, быть с ней рядом, их переводили на один факультет и селили в комнате для молодых семей. Основатели были мудры, и продумали этот момент. Благодарю, вы очень меня выручили. Знаете, вы ведь очень похожи на своих родителей». В глазах полугоблина промелькнула грусть. «Конечно, характер в вас воспитан совсем не такой, как в них, что и понятно, но не узнать в вас черты Джеймса и Лили просто невозможно. Малышка Лили, она была очень одаренной и доброй девушкой, нашей с профессором Слакхарном любимицей. Смотря в ваши глаза, не могу о ней не вспоминать. Наверное, именно в память о ней я так стремлюсь вам помочь. Не обижайтесь на меня за такую откровенность. Не стоит, профессор, я понимаю. Хоть я и счастлив тому, как сложилась моя жизнь, матери все равно не хватает. И тот факт, что я ее и не знал вовсе, совсем ничего не меняет. Да, я вырос в любви, но, может, потому я и не противился многоженству. В нашем обществе такое не принято, сами понимаете. Да и я сам был воспитан однолюбом. Но, видимо, отсутствие материнской заботы и внимания сказались на мне слишком сильно. Понимаю. Доброй ночи, профессор. Доброй, князь. Новость о бале девочками была воспринята на ура. Когда же они задумались о том, как пойти всем вместе, Саша изложил предложение Флитвика, и оно было одобрено. Связь с Беллой была, несмотря на место ее учебы, и та с огромным энтузиазмом ухватилась за эту идею. Все дни до бала девочки были заняты подготовкой, и даже один раз выбирались в Лондон, дабы купить платье. У Саши же уже был готов темный костюм «Тройка», потому он больше времени уделял вопросу перевода девочек на Рейвенкла, что также было ими одобрено. Сам вопрос был не то, чтобы сложный. Дамблдор старался противиться такому исходу, что Саше совсем не нравилось. Он насторожился еще тогда, когда Невиллу начали давать уроки Моуди и Снейп, а за рыжего взялась Маккошка. Тем не менее, вопрос был решен. Немаленькую роль в этом сыграли Эдмунд Гринграсс и Люциус Малфой. Сиятельному лорду точно что-то нужно, и явно в обход его господина, иначе бы он, наоборот, вставлял палки в колеса. Вечер бала наступил быстро. К этому моменту вопросы дальнейшей учебы его жены Рейвенкла был решен, и Саша со спокойной душой отправился встречать Беллу в Лондон. Стоя в гостиной особняка рода Блэк на Гримма 12, Саша невольно ежился от общей мрачности сего жилища. Хоть он и был темным, но столь мрачная атмосфера его нисколько не прельщала. Он привык к более светлой и живой атмосфере, к теплу и уюту, а здесь... Но ему, слава сварогу, тут не жить. Алекс поприветствовал его крестный. Он уже оправился и покинул дом Саши окончательно, хотя и был частым гостем. «Здравствуй, Сириус, как ты?» «Дела, сплошные дела», — притворно повздыхал Сириус, прежде чем вернуть на лицо свой прежний озорной оскал, спину не разогнуть. «Я сразу вспомнил одну из главных причин, по которой сбежал из дома. Вот потому я тебя и выжгла с родового гобелена. Мама, прошу, не ори, леди Вальпурга Блэк». Саша уже успел познакомиться с ней ранее и произвел на нее неизгладимое впечатление. Она посетовала, что хотела именно такого сына, и была бы даже рада, если бы именно он, Алекс, стал темным лордом, а не полукровка Реддл. «Миледи, пора бы вам с сыном уже помириться. Я пыталась, но он же ни в какую. Насколько я вижу, с вашей стороны тоже не то, чтобы прям много усилий для этого приложено. Вам нужно поговорить, без обвинений и препирательств. Неужели гордость вам важнее собственного сына, даже после смерти? Может, ты и прав, Сириус. Прости за прямолинейность, но пришло время повзрослеть. Ты уже не тот бунтарь и балагур с зашоренными Дамблдором мозгами. Ты – глава рода. Вы уже один раз нашли общий язык, так закрепите результат. Отриньте прошлое, семья вы или нет. Ты прав», – одновременно сказали пристыженные мать и сын. «Саша». На нею юноше бросилась прекрасная дева, которую он еще не успел толком рассмотреть, но по инерции немного покружил и поставил на пол. Глазам Саши предстала похорошевшая Белла, одетая в праздничное славянское платье темного цвета с красной оборочкой в форме руны обереговых узоров. До локтей рукав был плотным, ниже сменяясь более прозрачной, воздушной тканью с цветочными нашивками. Темные волосы слегка блестели и были стянуты сзади в толстую косу с алыми лентами, а на челе был серебряный обруч с небольшим камнем посередине. Сам обруч был украшен рунной гравировкой, что выдавало в нем не только праздничное украшение, но и артефакт. На грудь спадал амулет Триквитер на тонкой серебряной цепочке. Аметистовые глаза белые ярко горели светом магии, а на шее за волосами угадывались очертания защитной рунной тату. «Время у Еги было потрачено не зря. Я так по тебе скучала», — произнесла она спокойным и нежным голосом, после чего поцеловала мужа. «Я тоже, родная, ты выглядишь изумительно». «Спасибо». Ланиты Беллы слегка залили. «Спасибо бабушке, она помогла. Как ты там с ней, кстати?» «Поначалу было тяжко, конечно, но я уже втянулась. Очень приятная женщина». В глазах ее плясали бесито, а улыбка была с хитринкой. «Я в тебе не сомневался. Хотя, признаюсь честно, когда узнал о том, куда ты подевалась, струхнул. Яга славится своим тяжелым характером и тягой к человечине». «Серьезно?» На лице девушки застыло неподдельное удивление. «Лучше забудь». Она кивнула, сглотнув. «Идем, моя леди?» «Конечно, мой лорд». Вскоре пара уже входила в Хогвартс, направляясь в сторону зала. Встречающиеся им по пути ученики пораженно застывали. «Конечно, такая необычная пара, так необычно одетая». Саша трансфигурировал свой костюм в традиционные славянские одежды, дабы соответствовать супруге. Да и зарубку себе дал, что незачем ему подстраиваться под вкусы местных, если в его вкусе именно славянские одежды. Белая льняная косоворотка с вышитой красной вставкой посередине груди, рукава стянуты широкой тесьмой, на поясе подпоясана широким поясом с бляшкой в форме черного солнца, нового символа его рода. Широкие штаны и кожаные башмаки завершали композицию. «Мы производим впечатление. Еще бы, ты слишком прекрасна, чтобы его не производить, льстец». Так они и дошли до зала, где собирался народ. Девочки, встретив их, ахнули, но быстро взяли себя в руки и чинно подошли, выражая восхищение. «Мы в восхищении», не удержался Саша от небольшой шутки и смены интонаций, вызвав у Гермионы легкий смешок. Пришлось пояснять, что им обоим вспомнился бал Воланда в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Дафна и Белла загорелись желанием прочитать. Очень пристально смотрели на них чемпионы и их пары. Флёр не могла скрыть своей зависти, смотря прямо на Беллу, будто пытаясь ту испепелить. Но, судя по легкому свечению триквитра на ее груди, парочку сглазов она чуть не заработала. Незаметно, она посылает в Вейлу легкое проклятие, и волосы той ощетиниваются перьями, чего последняя не заметила. Пока партнером Вейлы оказался старшекурсник Роджер Дэвис, пускающий на нее слюни. Скромом пошла Луна Лавгуд, просто кивнувшая Саше и Ко. Крам был одет в парадный дурмстронговский мундир и хмуро осматривал своего оппонента. Василиса оделась в том же стиле, что и Саша с Белой. Оценив друг друга, все трое остались довольны. На Василисе было платье, похожее на платье Белы, но белого цвета, а обод был тканевым, но с камнями. Парой она избрала какого-то парня из Дурмстранга, но взглядом показала Саше, что это просто проходной билет. Саша согласно кивнул. До конца турнира они решили не афишировать начало их отношений. Вскоре пришла МакГонагл, и не чемпионам было велено отправляться в зал. Задержав взгляд на Саше и Белле, она немного зависла, в ее глазах виделась яростная работа мысли, но где она могла видеть эту девушку, профессор так и не вспомнила. Потому, сделав комплимент необычным нарядам и раздав последние указания, она также скрылась в зале, а через пару минут двери распахнулись, приглашая чемпионов внутрь. Украшен зал был великолепно. Повсюду стояли аккуратные столы с нарядными скатертями и еловыми композициями, потолок и стены были украшены белыми композициями, так что общий антураж сильно напоминал заснеженный лес. Горели свечи, шептались люди, коих было очень много. Стоило войти чемпионам, шепотки усилились, но сменился их вектор. Отовсюду слышались приглушенные возмущенные возгласы по поводу пары Крама, состоянию Дэвиса и лестные комментарии по поводу наряда Василисы. Но больше всего внимания привлекли именно Саша и Белла, входящие вторыми. Мало того, что одеты непривычно, так наряды смотрелись очень гармонично, а парни и некоторые девушки вообще пускали по красавице жене Саши слюни и завидовали тому, кого он умудрился отхватить. «Ну-ну», — думал Саша, — «а если узнаете ее личность, также будете слюни пускать?» Вскоре на середину зала вышел Дамблдор, не изменяющий своему странному вкусу в одежде, и призвал всех садиться и наслаждаться праздничным ужином. Саша и девочки, а также Василиса с партнером, сели за один стол. При знакомстве выяснилось, что парня зовут Алексей Долохов, и он племянник Антона, что азкабанским сидельцем заделался. Судя по взглядам и некоторым фразам, парень очень хочет переговорить в приватной обстановке. Получив согласие, он заметно расслабляется и начинает просто наслаждаться вечером. Никаких блюд на столах не стояло, лишь несколько листов меню. Дамблдор, привлекший к себе всеобщее внимание, показал, что и как делать. Вскоре за ним повторили все гости. Нужно было лишь назвать блюдо из меню, как оно появлялось на столе. Все блюда были, как на подбор, из английской, французской, русской и болгарской кухни. Но вот с напитками подкачали, но Саша не растерялся, и вскоре из его покоев школьный домовик доставил бутылку настоящей медовухи и братину. Распили, оценили, стало немного веселее. Вскоре пришло время танцев, и в центр пригласили чемпионов. Саша и Белла самозабвенно танцевали, наслаждаясь друг другом и вызывая пораженные вздохи окружающих. Стоило музыке смолкнуть, заиграла следующая композиция, и потянулись остальные гости. Саша уделял внимание лишь своим девочкам и Василисе, хотя и находились те, кто хотел эту компанию разбить собой. Он с наслаждением смотрел в глаза своих девочек, видел их искреннюю радость, и на душе становилось отрадно. Долго они на этом празднике жизни не стали задерживаться, впереди у них была свадьба. Поцеловав ручку Василисы, Саша повел своих девочек на выход. Спиной он чувствовал внимание рыжего семейства, а также Дамблдора и Моуди, но не стал на этом зацикливаться. Они быстро прошли в его покои, откуда переместились прямо в дом семьи, где уже ждали дед, Сириус и Чита Гринджер. Гермиона, поначалу, смущалась и волновалась, но получив молчаливую поддержку будущих своих мужа и жен, быстро взяла себя в руки и уже увереннее смотрела родителям в глаза. «Завтра все случится». Глава 22, 18+. «Доченька, мы можем поговорить наедине?» — шепотом спросила у дочери миссис Гринджер. «Да, конечно». Саша, девушка научилась выговаривать его имя на русском без запинки, где нам можно. Алия проводит вас. Спасибо. Целомудренный поцелуй в щеку, и трое Гринджеров последовали вслед за нетипичной для островов домовушкой. Алия была одета в льняную рубаху с узором, опоясанную кушаком, красные шаровары, а на ногах имела плетеные лапти. Домовушка вела их по светлым коридорам, не сохранившим и следа прежней мрачности. Стены были выкрашены красками светлых тонов, обиты древесиной, на полах лежали ковры. Единственное, что осталось неизменным, — портреты на стенах. Их было немного, но они изображали предков Саши, и снимать их он не имел морального права. Супруги Гринджер отметили, что столь большой дом, почти особняк, очень даже уютен. Да и стилистика их впечатлила, появилось желание посетить родину своего будущего зятя и узнать получше его культуру. Вскоре Алия привела их в небольшую комнату с большим окном, камином, удобными креслами, диваном и столиком. На стенах не было ничего, кроме растительного орнамента и деревянных панелей. Над камином висел гобелен с новым гербом семьи бессмертных, в которую уже этой ночью войдет Гермиона. На столике стояли графины с медовухой и стаканы, а также вазочки с ягодами и мочеными яблоками. «Присаживайтесь, гости дорогие, здесь вы сможете поговорить наедине, а выдержанная медовуха на горном меду поможет разговору пройти легче и приятнее». Говоря это, Алия разливала напиток по стаканам, отчего по комнате распространялся такой пьянящий аромат меда, что Дэн и Эмма чуть ли слюной не истекали. «Наслаждайтесь. Если что-то будет нужно, просто позовите Алию, и Алия придет». Щелкнув пальцами, домовушка растворилась, оставив родителей наедине с дочерью. Эмма еще раз внимательно осмотрела свою девочку, подмечая, как та изменилась за столь короткое время, стала увереннее, спокойнее, красивее. Передние зубки уже не выдаются вперед, хотя они с Дэном и не хотели это исправлять, боясь навредить дочери. Тело перестало быть угловатым, округлилось в нужных местах, но, что самое главное, в глазах был яркий блеск счастья. Это главная причина, почему родители согласились выдать дочь замуж в столь раннем возрасте. Это и ее безопасность, обещанная князем бессмертным. «Доченька, милая». Начала осторожно Эмма, отпив немного чудесного нектара и закинув в рот немного клюквы. «Я не могу нарадоваться на то, какой ты стала. Признаться честно, я очень переживала за тебя в начале лета. Ты была, будто, потухшей. Смотрела на тебя, и сердце кровью обливалось. И мы с мамой изводили себя невозможностью как-либо тебе помочь. Я рад, что Александр появился в твоей жизни. Но мы не можем не волноваться, ты должна понимать». «Конечно, я понимаю. Я тоже волнуюсь. Но я уверена в своем выборе, и что не пожалею о нем. Мы с отцом почитали о свадебных ритуалах волшебников. Нас смутил довольно сильно тот факт, что они основаны на сексе, вроде того». Дэн немного нахмурился. «Да, они давно уже обсуждали с не по годам умной дочерью, Какие аспекты жизни у взрослых имеют место быть? Конечно, он хотел отложить этот разговор на как можно более долгий срок, но дочь все равно все узнала, достав где-то соответствующую литературу, и пришла к родителям с расспросами. «Я понимаю ваши волнения. Сама, поначалу, переживала не меньше, но мне все разъяснила Белла. Основанные на сексе ритуалы были призваны хотя бы частично заменить ритуалы жертвоприношения. Чем сильнее эмоциональная связь участников ритуала, тем большего они смогут достичь в результате. А первый секс на семейном алтаре – самый важный аспект будущего семейного счастья супругов. Там много нюансов, долго объяснять, но вы должны понимать, я люблю его очень сильно и хочу быть его душой и телом. Да, можно сослаться на возраст, но по законам магии я уже считаюсь совершеннолетней. Да и полный ритуал обеспечит мое полноценное вхождение в род мужа, защиту и увеличение сил, а также позволит родиться очень сильным и здоровым детям. Пойми нас правильно, доченька, с улыбкой произнесла Эмма, мы за тебя очень рады. И, как бы ни было тяжело, мы понимаем необходимость твоего, столь резкого взросления. Но мы, твои родители, и очень тебя любим, и не можем за тебя не переживать. Поэтому мы должны спросить тебя еще один, последний раз. Я люблю его, и готова связать с ним свою жизнь. Я не пожалею о своем решении. Мы очень на это надеемся, доченька. Нам очень важно, чтобы ты была счастлива. Буду. Они поговорили еще немного, прежде чем вернуться к остальным. Пока Гринджер разговаривали с дочерью, к гостям присоединились Эдмунд и Анна Гринграссы, с младшей сестрой Дафны, Асторией, и о чем-то тихо говорили с Дафной. Вскоре все уже сидели за праздничным столом. Во главе восседал Саша, справа от него сидел Кощей, отдавший управление родом в руки внука, но оставшийся при нем как советник, слева же сидела Белла. Дафна и Гермиона сели со стороны Беллы, напротив сели родители невест, напротив же Саши сидел Сириус. Стол ломился от явств и напитков, у гостей аж глаза разбегались. Когда все немного попривыкли, Кощей поднялся с бокалом в руках, привлекая к себе внимание. «Семья. Если отбросить обычные людские пороки, то именно семья – самая главная причина людских поступков. Именно семья всегда поддержит, поможет и подарит защиту, тепло и уют. У нас на Руси это выражено особенно сильно. Вы могли заметить нетипичность наших манер и застолий. Мы очень открыты и общительны, всегда искренни. Надеюсь, вам это по душе, и вы станете частью нашей маленькой, но дружной семьи. Вы отдаете моему дорогому внуку своих дочерей, отдаете в нашу семью. Но знайте, что с этого момента вы тоже наша семья. И тут вы всегда найдете поддержку и защиту, а также тепло и уют. Внук, ты счастливейший человек на земле, я в этом не сомневаюсь. Я верю, что счастливейшими ты сделаешь и своих жен, а после и детей. Это твоя семья. Помни это, и все силы свои положи на то, чтобы они были счастливы и защищены. Девушки, отныне вы – часть семьи. Он сделает вас счастливыми, но и вы должны сделать для него то же самое. Взаимность в семье – главное. Пусть будет счастливым и вечным ваш брак. Все весело загомонили и выпили. Атмосфера была очень непринужденной и домашней, слишком непривычной для мрачных англичан, но такой теплой и уютной. Все расслабились и наслаждались вечером. Вскоре подошло время венчания, и собравшиеся проследовали в ритуальный зал. Домовики помогли брачующимся переодеться в ритуальные мантии, после этого исчезнув. Сам ритуал был похож на тот, что проводился при венчании Саши и Беллы, но был длиннее. Девушки принесли клятвы Саше и Белле, те принесли их в ответ, и Марана со Сварогом благословили молодоженов. Родственники сыпали поздравлениями, обнимали своих детей и лили слезы, пока Кощей и Сириус не увели наверх всех лишних, продолжать отмечать. Когда двери закрылись, Дафна и Гермиона разволновались. Настало время закрепления брака и, хоть обе и готовились к этому, волнение не хотело отпускать их. Саша и Белла заметили это, и принялись успокаивать своих, слегка трясущихся, жен. «Все хорошо, родненькие», — приговаривал он, нежно целуя Гермиону. «Это будет не так страшно, как вы думаете. Вам даже понравится», — целуя Дафну, приговаривала Белла, уверяю вас. Они смогли успокоить девушек, и те немного расслабились, позволив снять с себя ритуальные одежды. Вскоре все четверо стояли голые, нежно целуясь. Саша и Белла подвели девочек к алтарю, на который немного облокотился великий князь. Белла нежно водила руками по его телу, и сподвигала на то же самое девочек. Саша тоже не отставал, лаская три соблазнительных тела. Вскоре Белла повелела девочкам присесть, и села сама. Конечно, в ритуале это не обязательно, но доставляет немало удовольствия, и подготавливает к главному. Все время своего объяснения, Белла нежно ласкала возбужденный член мужа, а потом начала аккуратно облизывать головку. Постепенно, она все больше и больше брала его в рот, наращивая темп. После нескольких минут, она отстранилась, давая простор своим молодым женам. Они уже делали это несколько раз, потому не растерялись. Удовлетворенно кивнув, Белла поднялась и занялась губами мужа, направив его руку себе между ног. Минут 10 еще девушки делали своему мужу нежный минет, после чего он поднял их, заставив принять позу, в которой он был только что. Белла присоединилась к нему, и вдвоем они начали ласкать девственные щелочки Дафны и Гермионы языками, заставляя тех возбужденно дышать и содрогаться от приятных ощущений. Саша и Белла несколько раз менялись партнершами, не без удовольствия отмечая моменты, в которые перевозбужденные Дафна и Гермиона страстно целовались или прижимали головы Саши и Беллы сильнее к своим щелочкам. Потом Саша, Дафна и Гермиона втроем доставили легкое наслаждение Белле. И вот, пришло время основного действия. Первой на алтарь легла уже разгоряченная Гермиона, в то время как Дафной занялась Белла. Саша нежно целовал свою молодую жену, спускаясь все ниже и ниже, покрывая поцелуями шею, ключицы, груди и бархатный животик. Все это время он нежно ласкал киску Гермионы пальцами, заставляя ее все сильнее и сильнее намокать. Когда выделилось достаточно любовного сока, он поводил своим членом по влажной киске, смазывая его, и начал вводить его внутрь, постепенно заполняя переставшую дышать жену. Когда преграда была порвана, и Саша оказался в ней полностью, она резко выдохнула, закусив губу, обхватила его руками и ногами, а после крепко поцеловала, стараясь унять непривычные и немного болезненные ощущения. «Все хорошо, да, дай немного привыкнуть». Белла нежно ласкала Дафну совсем рядом, покрывая поцелуями ее тело, она рукой стимулировала мягкую киску своей жены. Когда Саша вошел в Гермиону, они обе подошли к ней, начав целовать напряженную девушку, пока та не расслабилась. Саша начал двигаться, постепенно наращивая темп. Волны магии разошлись по всему залу, проходя сквозь молодоженов, наполняя силой и усиливая желание. Выбросы силы сопровождали каждый толчок Саши внутри Гермионы. Кончили они одновременно и громко. Гермиона ощущала наполнение и разливающееся в животе тепло. Его было много, и оно грозилось излиться наружу, стоит лишь Саше вынуть член наружу. Он вынул, и левитацией спустил Гермиону на теплый пол. Пока Дафна ложилась на ее место на алтаре, к киске Гермионы припала Белла, собирая вытекающее семя. Это снова возбудило Гермиону, и она вдавила голову Беллы, заходясь стоном наслаждения. Саша же уже входил в Дафну, обильно истекающую любовными соками. В ней было так же узко, как и в Гермионе. С ней он занимался любовью немного дольше, но излился в нее не меньше. Горячее семя заполнило собой нутро, подрагивающее от оргазма Дафны, и начало вытекать наружу, стоило ей оказаться на теплом полу. Но ни одной капли не было суждено пропасть даром на полу, ибо к влажной киске Дафны уже припала ротиком Гермиона, наслаждаясь вкусом семени Саши и любовного сока Дафны. На алтарь же уже легла перевозбужденная Белла. Девочки были еще немного зажаты, первый раз, как-никак, Белла же была довольно опытной и умела получать и доставлять удовольствие. Она еще в прошлый раз изучила своего мужа, потому знала, как его заводят ее стоны. Она не сдерживалась, во всю мощь легких своих показывая Саше, как ей хорошо. Он уже не мог сдерживаться, и начал рычать и входить резче. Ей нравилось это сильнее ее заводило. В результате, оба получили неописуемый оргазм, заставивший обоих рычать и содрогаться в экстазе. Тяжело дыша, они спустились с алтаря, и легли на пол, бок о бок друг с другом. Но долго они не отдохнули, к сочащейся семенем и собственными соками киски Беллы прильнула Дафна, в то время как Гермиона начала ротиком очищать член Саши. Вскоре к ней присоединились остальные. Они всеми силами старались доставить мужу удовольствие, и у них получилось. Саша не смог долго сопротивляться напору своих любимых девочек, и обильно излился на них. Брак был успешно закреплен. Их тела пропустили через себя невероятные объемы магической силы, укрепляясь и увеличивая магические резервы каждого из них на несколько порядков. Еще одним результатом стало то, что Дафна и Гермиона очень полюбили секс, о чем им раньше говорила Белла. В головах у обеих, помимо приятной опустошенности, крутилась еще и шальная мысль повторить еще раз, и не раз, и еще много-много раз. Они не знали, что и в этот раз Василиса почувствовала, как был закреплен брак. Она была за них рада и жалела о том, что не может к ним сейчас присоединиться. Пусть она и не так хорошо еще знает Сашу, она уже была достаточно уверена в том, что он ее суженый, и с ним ей будет хорошо. Также новобрачные и подумать не могли, что Ксенофилиус Лавгуд, лорд Лавгуд, в этот момент сидел в своем рабочем кабинете и слушал наказ от своих господ. Хоть он и имел к ним отношение лишь через свою почившую жену, он был их связанным в этом мире и пользовался их доверием и уважением. Потому он знал о заключении брака нового великого князя и думал над полученным заданием организовать встречу своих господ и своего сюзерена. Глава 23. Моргана, Гермиона, а с ней и Дафна сидели с широко открытыми ртами, не в силах совладать с собой. Услышанное повергло в шок большинство собравшихся, а это все свадебные гости. Саша не рассказывал этого никому, кроме Беллы. Теперь же эта информация стала семейным достоянием. Но попытался сказать что-то Ден. Как же, мы ведь, позвольте поведать, друзья мои, спокойно взял слово Кощей. Я знал Моргану лично. Женщиной она была незаурядной, сочетала в себе коварство, рассудительность, незаурядный ум, доброту и сострадательность. Она не была общительной, и с людьми сходилось тяжело, но, если впустила кого в свой ближний круг, готова была жизнь за них сложить. Некоторые ее опыты и принципы не назвать гуманными, но и чудовищными не назвать. Просто она сильно хотела постичь бездну магии, и понимала при этом, что одной ее жизни на это не хватит. Она единственная смогла создать с нуля действующий способ обретения бессмертия, не прибегая к использованию душ. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что жила она долго. В какой-то момент она, зная очень многое, и многое умея, поняла, что эти знания и умения не имеют смысла, если она не может разделить их с кем-то. Так она поняла, что пора обзаводиться семьей. Она много времени проводила за общением с Равиной и со мной, многое подчеркнула. Поэтому, когда молодой, харизматичный, обаятельный и заводной Мерлин начал оказывать ей знаки внимания, она решилась. Бедная девочка, это ведь был ее первый опыт. Она нырнула в омут с головой, даже не разобравшись в том, что за человек Мерлин. Если бы она прислушалась к слухам, что блуждали по школе, она бы поняла, что Мерлин, тот еще бабник, и многих девиц попортил. Естественно, Моргана понесла, это и стало катализатором. Она вознесла Мерлина на вершину в своем сердце, как того, кто стал причиной развивающегося в ее чреве чуда. Но тот испугался отцовства и того, как преданно и фанатично она смотрела на него. Он отказался от ребенка, заявил о своей непричастности, ее вине, назвал шлюхой и выставил посмешищем. Это сломало ее, ужасно. Гермиона сидела белее мела, Дафна и ее родители просто были хмурыми, словно тучи сгустились над ними, Ден и Эмма обнимали чуть не плачущую дочь, и лишь Белла и Саша сидели спокойно, бок о бок. Это еще что, изо всех сил цепляясь за последнюю родную связь в этом мире, она пришла к брату за помощью и советом. Каково же было ее отчаяние, когда она застала его с Мерлином, которого объявили главным советником наследника трона и могущественным колдуном, и который наускивал брата против сестры. Это стало последней каплей. Моргана выгорела, душа ее омрачилась, и увидев презрение в глазах брата, она отпустила на волю свою магию, после чего и закрепилась за ней прозвище «Темной леди». Буйствуя она дольше, уничтожила бы правящую семью Пендрагонов и Мерлина, и весь Камелот в придачу, но беременность не позволила. Моргана вынуждена была бежать и скрываться. В одиночестве она и родила мальчика. Дав ему имя Мордрит, она подбросила его на порог Хогвартса и отправилась искать союзников, чтобы свершить свою месть. Так она вышла на Блэков. С новым лордом, Арктуриусом, она была знакома еще со школы, и он всегда испытывал к ней большую симпатию. Узнав о том, что с ней сотворил Мерлин, он пообещал ей всю поддержку своего рода, при условии, что она в него войдет, на правах жены. Она согласилась, Арктуриус был хорош собой и внимателен, умел ценить. Если она и не любила его, то точно испытывала к нему уважение и симпатию. И она была единственной из женщин в роду, кому позволили оставить ее прежнюю фамилию, ибо теперь она внушала страх и трепет ее врагам. Она подарила мужу детей, тем самым передав в род свое безумие, любила и растила их, обучала всему, что знает, и прививала ненависть к Камелоту в принципе, и Мерлину в частности. Но своего первенца она не забыла. Очень часто она навещала его, чтобы узнать о его жизни, давала ему знания, советы. Она любила сына, но не могла долго находиться с ним рядом, видя в нем Мерлина. Так и шли годы, пока Мордрит не вырос. Лучший ученик Хогвартса, он привлек к себе внимание Мерлина, который и не подозревал о их связи. Именно Мерлин ввел Мордрита в круг лучших рыцарей короля Артура, и даже давал ему советы по магии. Мордрит проникся симпатией и уважением к королю и придворному магу, поклялся в верности и с гордостью нес имя Артура и Мерлина на устах. Пока Моргана не явилась под стены Камелота вместе с Блэками, их вассалами и теми, кого собрала она сама, с болью в сердце, и верностью данной клятве, Мордрит вышел по правую руку от Артура, биться с той, что дала ему столь многое раньше. Каково же было его удивление, когда он узнал о родственной связи Моргана и Артура. Когда же он увидел боль в ее глазах, и прочел по губам сынок, он выпал из реальности. Его привычный мир рушился на глазах. И вот, когда он поднялся, дабы получить ответы на свои вопросы, он узрел, как Артур, с глазами, полными ярости и злобы, несется на плачущую Моргану, которая и не сопротивляется. Он сам не понял, как оказался на пути занесенного меча, отбивая удары, смертельно раня своего короля. Он вместе с Морганой стоял на коленях перед умирающим Артуром, что перед смертью сбросил наваждение Мерлина, и попросил у сестры прощения, и похвалил племянника за то, что тот спас его любимую старшую сестренку. Пока убитая горем Моргана рыдала над телом брата, взбешенный Мордрит понесся в замок, стребовать с отца за его гнусные деяния. Но от того остался лишь неизвестный магический круг, остывающий от недавнего применения. Мерлин трусливо бежал в иной мир, хотя даже я не знаю, где он раздобыл ритуал. По просьбе Морганы, Мордрит отвез ее с трупом брата на небольшой остров, где она провела большую часть своей жизни, и оставил ее там, сам уйдя в изгнание за нарушение клятвы, и присоединился к странствующим магам, что ходили по миру. Под конец жизни, он осел во Франции, женился и оставил наследников. Фамилию он взял матери, Лефей, изменив ее, дабы не накликать на себя лишних неприятностей, и стал Мордритом де ла Файтом. Там же, во Франции, в городке Вьен, он и окончил свой жизненный путь, в окружении любящих детей, внуков и правнуков, жалея лишь о том, что оставил свою мать на том одиноком острове. Его род продолжился, соответственно, и род самой Морганы, и ты, Гермиона, наследница ее воли, силы и души. Ты такая же любознательная, ответственная, умная и добрая, какой была она. У тебя тот же аромат магии. Из всех потомков, ты к ней ближе всех. А вы не знаете, на каком острове она похоронена? Хаем, этот остров знают все в волшебном мире. Он небольшой, обдуваемый всеми ветрами, на нем не растет трава, не живут животные, и вокруг него вечно бушуют шторма. Это было ее уединенное место все те века, что она постигала бездну магии. Она воздвигла на нем свою небольшую уединенную крепость, и населила ее, не без моих знаний, порождениями некромантии и химерологии, для защиты. Когда она прибыла на остров с трупом брата, она спустилась в самые глубокие подвалы своей крепости, и освободила всех стражей, которых однажды создала. Она завещала Мордриту забыть о ней, а своим стражам, вернуть ее к жизни, если в этот мир вновь вернется Мерлин или любой его потомок, кроме потомков от нее. После этого она обняла холодное тело брата, и использовала самоубийственное заклятие, обратившее их в камень. Так сия статуя и стоит в глубочайших подвалах, напитывая крепость магией и поддерживая стражей. Сама же крепость и по сей день внушает людям ужас. Неужели? Ахнули все догадавшиеся. Эта крепость, ранее известная как Турим Тенебрис, сейчас известна всему миру как тюрьма Азкабан. Гнетущая тишина повисла в комнате. Лица собравшихся были мрачные и задумчивы, особенно лица Гермионы и ее родителей. Саша, Белла и Дафна подошли к ней и молча обняли, даря свою поддержку. Кощей выдержал еще немного паузу и вновь заговорил. «Я рассказал это лишь по одной причине, дети. Вы втянуты в очень дурную историю. Каждый день несет опасность, и вы очень рискуете. Моргана оставила лазейку для своего возвращения в мир. Случиться может всякое, поэтому я сделаю вам еще один свадебный подарок. Ритуал ее пробуждения. Как попасть на нижние уровни Азкабана я вам не смогу сказать, я никогда там не был, но ритуал мне известен, ибо я и помогал ей создавать его. Если настанет крайняя необходимость, вы призовете ее в этот мир. Призовете и попросите помощи. Дабы увеличить ваши шансы на благополучный исход, я скажу вам о том, где найти последних двух ее наследников, а также последнего наследника Артура. Это должно помочь. Ну и мое имя, если к тому моменту я уже оставлю этот мир. Внуку и его жене осталось лишь искренне поблагодарить Кощея. Никто не знал, что к тому, что случилось с Морганой, виноват отнюдь не Мерлин. Зная это Кощей, он бы не торопился на тот свет. Дамблдор нервно передернул плечами. Он очень не любил это место, но и выбора не имел, как такового, потому был вынужден спускаться сюда по первому зову. Мрачное подземелье, скрытое под камнями Стоунджа, как и прежде встретило его сыростью, густой тьмой, разгоняемой лишь его собственным люмосом, а также потусторонним шепотом. Он уже успел пожалеть о том, что обратился за помощью к ним, ведь они требуют за малейшие действия со своей стороны огромную цену, всегда разную, и всегда тяжелую. Вскоре Дамблдор оказался в зале, что являлся своеобразной комбинацией прихожей и комнаты для приема гостей. Круглая форма, высокие потолки, колонны, будто вырезанные в стенах, оплетенные светящимся растительным орнаментом, на потолке горел могильно-зеленым светом огромный кристалл. Его уже ждали. Эти ребята никогда не покидают своей обители, у них полно исполнителей и соглядатаев. Если же кому-то нужна их помощь, они приходят за ней сюда, к ним. Закутанные в балахоны фигуры напоминали бы дементоров, но не источали ауры ужаса из-за могильный холод, а также не парили над землей. Но и лиц их было не разглядеть, под капюшонами клубилась скрывающая темная дымка. Будь Дамблдор и правда ярым поборником превосходства света, он бы глубоко сожалел о необходимости сотрудничать со столь темными личностями. «Приветствую вас, господа!» Он сделал легкий поклон в их сторону. «Дамблдор!» Прозвучал чудовищно измененный голос ему в ответ. «Давно тебя не было в нашей обители. Неужели у тебя возникли проблемы, Альбус?» Второй голос явно принадлежал женщине, хоть и был изменен до неузнаваемости. «Мы думали, ты имеешь много средств, большую силу и незаурядные умственные способности, чтобы не обращаться к нам за помощью». Прошелестел третий голос. «Понимаю ваше удивление. К сожалению, мне действительно нужна помощь, иначе я просто не смогу исполнить задание. В чем причина?» Древний вмешался в четко спланированную интригу и спутал все карты. Юный избранный был им найден, и больше нельзя использовать его для всеобщего блага, он слишком силен и многое знает. Чертов Кощей не стал утаивать от своего отпрыска и крохи информации. «А что второй? Слишком мягкотелый и слабый. У меня есть небольшой шанс выправить ситуацию, но, опять же, все утыкаются в Гарри. Хоть он и зовет себя теперь Александром, но он слишком силен, и явно не даст тому воскреснуть так, как нужно. Потому я и обращаюсь за помощью. Мы услышали тебя, Дамблдор. Мы поможем тебе, но у всего есть цена. Чего вы хотите? Ему нужна сила, иначе все будет напрасно. Нужна жертва. Принеси в жертву ему любую жену мальчишки. Можешь даже всех. Вы уверены в этом? Не сомневайся. Я сделаю это. Не сразу, но сделаю. Третье испытание. Отличный шанс для этого. Но помощь нужна сейчас. Мы понимаем. Не волнуйся. То, что мы тебе дадим, поможет сейчас и тогда, когда начнешь уплачивать цену. С этими словами третья фигура достала из-под балахона фиал с белесой жидкостью. Это зелье способно одолеть даже древнего, особенно древнего. Чем больше магическая сила, тем сильнее жертва будет испытывать боль. Каждое заклинание будет ее усиливать, и тем сильнее, чем мощнее будет используемая магия. Он не сможет долго противиться, утратит критическое мышление, начнет совершать ошибки, может даже сойти с ума. Тебе надо лишь грамотно использовать его состояние, и проблем не будет. Благодарю вас. Иди, Альбус, и не подведи. Не подведу. Кивнув, он ушел, раздумывая над своими дальнейшими действиями. Если все получится, он сможет выполнить задание, и он будет доволен. А если он будет доволен, он поможет Альбусу избавиться от семейного проклятия, дамокловым мечом, висящим над ним с рождения. Чертов Мерлин. Чертова Моргана. Глава 24. Праздники подходили к концу, и все ближе, с каждым днем, было возвращение студентов в Хогвартс, а также второе испытание турнира. Послание в яйце было разгадано, и заставило всех напрячься, ведь у Саши отберут самое дорогое, спрятав на дне озера, и у него будет всего час на возвращение. А что для Саши самое дорогое? семья. Одна из его жен станет заложницей в испытании, и это заставляло его злиться и волноваться. Саша был силен, но не всесилен, а его жены и подавно. Случиться могло что угодно. Время еще было, потому никто не стал сильно предаваться переживаниям, и наслаждались обществом друг друга в праздничные дни. Как и обещал, Саша свозил всех на Буян, показать центр славянской магической культуры. Естественно, родители жен тоже были приглашены. По прибытию на остров, гостей встречала Василиса, ее брат и родители. Владимир и Анастасия, а также Алексей Волковы, были очень открытыми и добрыми людьми, и сразу взяли гостей в оборот. 30 декабря, весь день, англичанам показывали красоты острова, знакомили с его хозяевами и достопримечательностями. 31 число было наполнено праздничными хлопотами. Весь день обитатели острова готовились к встрече Нового года, готовили традиционные блюда, наряжали ель, под которой жила фамильяр царя Гвидона. Ближе к вечеру начала прибывать нечисть. Гости с интересом и восторгом знакомились с прибывающими существами, расспрашивая их и отвечая на их вопросы. Когда же на остров явилась жар-птица с выводком, у гостей перехватило дыхание. Каждый, кто бывал в кабинете Дамблдора, видел его феникса и смог сравнить сейчас двух мифических птиц. Феникс, по общему признанию, был слишком блеклым на фоне жар-птицы. Кощей объяснил этот момент тем, что фениксы, как и жар-птицы, по сути своей, свободные существа и не могут нормально жить в неволе. Эти птицы, если их не насильно сделали фамильярами, могут помогать тому, кого сочтут достойным, не теряя своих сил, если их свободу не ограничивают. Потому, феникс Дамблдора такой тусклый, и с каждым своим сгоранием будет все тускнее. Само празднование прошло на ура. Были огромные столы, заваленные яствами, хмельные и не только напитки, а также веселье. Гости-мужчины скооперировались вокруг Гвидона и Кощея, к которым присоединился воевода Черномор, женщины же сплетничали в компании царевны Лебедь. Постепенно все снова собирались за столом, компании разбавлялись нечистью, и лишь Саша с женами не отходили друг от друга ни на шаг, часто целуясь и что-то обсуждая. За час до полуночи явился мороз, принеся с собой стужу и метель, но гостям она не причинила неудобств. Наоборот, усилила ощущение творящейся вокруг зимней сказки. Наутро после встречи, Саша был разбужен поцелуями и возбуждающим минетом в исполнении своих любимых жен. Потому, к остальным они выбрались лишь к обеду, заработав понимающие взгляды. Гостям очень понравилось на острове, особенно встреча Нового года. Девочки попросили Сашу переехать к нему на родину, потому как после увиденного серая Англия казалась им не такой. Белла даже удивила собравшихся, сравним Англию со Скобаном, а Буян, с долгожданной свободой. Да и мрачные обычаи английской аристократии не выдержали никакого сравнения с местными обычаями и широкой русской душой, которая так впечатлила гостей. Взрослые поддержали порыв своих детей, но лишь Сириус изъявил подобное девочкам желание. Он был только рад съехать из старого фамильного особняка, что с детства угнетал его, заставляя постоянно сбегать в более приветливый дом Поттеров. Он уже начал продумывать свой переезд и смену фамилии. «Сириус Черный» звучит, со смехом заявил он. Тем не менее, на такой шаг нужно много времени и нервов, да и окончательно покидать родину он не намеревался, просто бы возвращался в Англию на заседание Визингамота или по делам. Но большую часть времени он собирался жить на Руси, и даже связать свою жизнь с одной местной красавицей, из рода Вил. Его предупредили, что может с ним быть, свяжи он свою жизнь с Вилой. Но Сириус знал, Смеяна нашла его очень милым, добрым и веселым, а также сочла за знак тот факт, что анимагическая форма Сириуса, грим. Она поведала об опасности связывания судьбы с Вилой, но он принял это. Если Вила и сама захочет связать с человеком свою судьбу, негативный эффект ее рода не коснется избранного, и даже дарует некоторое долголетие. Так что, теперь Сириус постарается поскорее решить дела с переездом на Русь. До этого же момента Смеяна будет его сопровождать, по собственной воле. Вот она, любовь с первого взгляда.